на все то же сознание ею своего превосходства. Даже нравилось, что меня часто принимали за дурачка. Возглас «Мы этого от тебя не ожидали» после того, как я что-то совершал, долго преследовал меня и еще не отступился. Ирина приобщала меня к миру искусства. Это было посерьезнее мечты Элизы купить мне шапку с козырьком. Я за многое благодарен Ирине. Она через кого-то доставала контрамарки, как бы я, придя с улицы, мог услышать Рихтера, например. Легко сказать, что я многого не понимал, мне еще легче сказать, что и сейчас многого не понимаю в музыке, но наш слух, данный нам природой, независимо от нас избирает звуки, оставляет их в памяти. Они трогают сознание, сердце, они выращивают нас. Надо довериться им, а не заставлять насильно себя слушать. Вот и весь секрет. «Ты любишь воду?» — спрашивала Ирина, прогуливая меня по фойе зала имени Чайковского. «А что, разве я не умытый?» Меня сердил этот мальвинизм, постоянная попытка воспитывать. Да еще тогда добавила модная Эдита Пьеха. Женским басом она часто пела «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Крайне вредная песня. Ирина спрашивала о воде на пейзажах. Как будто я не бывал десятки раз в Третьяковке. Нет, ей льстило, да и было проще изображать, что она начинает с нуля. Или спрашивала, щурясь о битах информации в музыке. Маме Ирины, врачу, я очень понравился. Уже умел открывать шампанское, уже напором и частотой визитов выжил конкурента в очках и со скрипочкой, что было к удовольствию мамаши. Уже и с мамашей вел беседы, в основном на медицинские темы. «А у вас там, в вашей Вятке», — она говорила, будто за границы, — «есть облепиха?» «Есть», — отвечал я, — «у нас, как в Греции, все есть. Но вы знаете...» — забыл, как ее звали, допустим, Любовь Борисовна. «Знаете, Любовь Борисовна, это все предрассудки, что можно от чего-то излечиться. Болезнь, благо. Конечно, тут и Толстой мне помогает в этом убеждении, но ведь правда, что когда приглушаются физические силы, то духовные возрастают, и нет панацеи. Смотрите, набросились на пенициллин. Панацея? Нет. Или что другое? Нет единого лекарства, и облепиха не спасет». Ирина, в отличие от Элизы, воспитанно не вступала в разговор, не обрывала меня, но копила замечания для разговора наедине. Любовь Борисовна была попроще Элизиной мамы, писать о спорте не агитировала, говорить со мной любила. Достижение это или несчастье нравится предполагаемым тещам. «Не спасет, но поможет, облегчит боль, устранит», — поправляли меня. С облепихой согласен, неудачно. Но вообще давайте рассудим. Здоровье — стратегия, так? Допустим. А действие лекарства — тактика. Это обман организма, то есть не обман, а поблажка. Больно, лекарство устраняет боль. Но организм привыкает, что не надо самому бороться, так как хозяин, хозяйка помогут таблеткой. И самая худшая болезнь — излечивать себя лекарствами. Эта болезнь неизлечима, почти неизлечима. Но как же вся фармацевтика? Любовь Борисовна весело смотрела на меня. А так, больно — терпеть. Организм подождет, подождет, помощи ждать неоткуда. Поднатужится и сам справится. А не справится. «Значит, такой организм, такая судьба», — жестоко отвечал я. Любовь Борисовна смеялась. Ей нравилась такая логика. «Или взять сроки жизни мужчин. Почему они короче, чем у женщин? Мужчины совестливее. Чем доказать? Они, собравшись, стараются выглядеть хуже друг перед другом, а женщины чванятся. Лучшее лекарство для улучшения самочувствия женщины — сказать что-то плохое про другую женщину, не впрямую сказать. Тонко и чем тоньше, тем изысканнее считается собеседник». «Вятки все такие?» — спрашивала Любовь Борисовна, отсылая Ирину за чаем. Но чаще Ирина сама уходила. Звонить. Или ей звонили. Разговоры по часу меня потрясали. Безумно хотелось подслушать, о чем говорят по часу. Но Любовь Борисовна не отпускала. А мы с ней о чем по 3 часа говорили?